Выпадовцев не следует путать с участниками батальонов хлопских БХ. Эти батальоны – всего лишь отряды сельской самообороны, созданные при участии эндеков. Но уже сами участники БХ начинают понимать, что на оборонительных позициях сейчас стоять нельзя. Многие из них переходят в гвардию Людову для активной борьбы за свободу Польши. По словам Радайкина, имелись все основания полагать, что в ближайшее время ушедшие на север польские партизанские отряды смогут вернуться на Люблинщину, а распавшиеся будут восстановлены. Так в один голос утверждали работники ППР, с которыми нашим разведчикам пришлось встречаться. Скоро на оккупантов снова обрушатся партизанские удары. Люблинский округ гвардии Людовой еще недавно действовал неплохо. Одним из наиболее активных был здесь русский отряд, но Ковалеву после возвращения за Буг не удалось разыскать всех своих людей. «Связать нас с Мэтеком взялся Кирпичный», – продолжал Радайкин. «Это интересный человек. Кирпичный – его подпольная кличка. По национальности он поляк, но до войны работал директором кирпичного завода у нас в Ровно. Сейчас он активный деятель ППР. Возглавляет в Парчевском повите гвардию Людову. Энергичный, умный товарищ. Очень обрадовался, узнав, что мы готовим бригаду для переброски за Буг. И в оружии, говорит, нуждаемся, и в людях, но самой лучшей для нас поддержкой будет опыт советских партизан. Вот с этим Кирпичным и отправились искать Мэтека, наш Калошенко, а также Яша Письменный. Ну и автоматчиков пяток прихватили на всякий пожарный случай. Кирпичный предупредил, что найти Мэтека не так-то просто. Возможно, уехал в ЦК в Краков или находится в Люблине, но я думаю, встреча состоялась. Далее Радайкин рассказал нам о русских отрядах за Бугом. Там их около десятка. Разведчикам удалось связаться с 4 отрядами или группами Володьки Грузина, Виктора, Корменяка и Буланова. Все это имена, псевдонимы, клички. Своих фамилий командиры не назвали. Ну и пусть себе секретничают, если это необходимо в тех условиях, подумал я. Отрадно было другое. После разговоров с нашими разведчиками, после расспросов Ковалева о том, как его у нас приняли, командиры маленьких отрядиков решили покончить с автономией. Они влились со своими людьми в отряд Федора и даже успели все вместе провести операцию на железной дороге. Подорвали вражеский эшелон с боеприпасами. Мне придется забежать вперед. В начале февраля Ковалев снова пришел в наше соединение и привел с собой около 100 человек. Мы переформировали этот отряд, включили в него опытных партизан, усилили его вооружение. Новый наш батальон стал настоящим воинским подразделением, совершил немало славных боевых дел. Им продолжал командовать Федор Ковалев, он же Теодор Альбрехт. Вернулся из-за Буга и Калошенко. Ему удалось повидаться с Мэтеком, установить связь с руководством гвардии Людовой и членами Центрального комитета ППР. От поляков мне доставили письмо. О всех их просьбах я немедленно сообщил украинскому партизанскому штабу, добавив, что необходимость поддержки партизан Люблинщины, по моему мнению, назрела. Прошло еще немного времени, и началась переброска воздушным путем за Буг, за Вислу, грузов для наших соратников по борьбе в тылу врага. Но это было потом, а пока мы продолжали слушать доклад Василия Радайкина. Многое из того, что происходило в Польше, становилось нам яснее, понятнее, общее представление обрастали конкретными фактами, контуры малоизвестных событий обретали четкость, рельефность, живые краски. Радостным и волнующим был вывод. Братский польский народ не покорился оккупантам. Он борется за свою свободу. Он победит вместе с нами. Закончил свое сообщение Радайкин эффектно, хотя и перешел на подчеркнуто будничный тон. А теперь, товарищи, приведу некоторые разведданные о противнике, сказал он, придвинув к себе записи. В Люблине, Бялой Подляске, Демблине, находятся формировочные пункты резервных частей вермахта, в Люблине и Хельме – учебные армейские пункты, в Заморске – крупная летно-техническая школа. В 3 километрах восточнее Демблина – аэродром бомбардировочной авиации. В 16 километрах восточнее Демблина по дороге на Коцк запасной аэродром, превращен недавно в действующий, базируются там 2-моторные бомбардировщики. На западной окраине города Радом, справа от железной дороги, расположен оружейный завод, выпускающий винтовки и пулеметы. В 300 метрах северо-западнее станции Радом большой склад горюче-смазочных материалов. Суточный запас достигает 3-4 эшелонов. Подъездные пути к раздаточным колонкам имеют подковообразную форму и могут служить хорошим ориентиром.